Глава 12. Саксония. Главный удар был нанесен на Волоколамском направлении. После бомбежек авиации и обстрелов точных ударов немецкими расчетными установками, градами и ураганом, боевой дух Красной Армии падал. Она не встречалась еще с таким грозным оружием. После артобстрелов вперед пошли танки с новыми системами наведения. Пехота немцев имела бронежилеты и летальное оружие самонаведения на бронетехнику. В этой кровавой бойне немцы имели перевес. На Калининском фронте началась паника. О новом оружии и прорыве обороны доложили в ставку Сталина. Сталин ожидал второго удара с другого фланга и отдал приказ держать оборону Западному фронту и ожидать удара, но его не было. Сталин надеялся на помощь 24-й и 60-й армий, которые спешили на помощь, но из-за плохих дорог время тянулось, а помощи не было. Немцы закручивали над Москвой смертельную спираль. В ставке Сталина появился Лукавый в образе Жукова. Обстановка слишком опасная. У немцев появилось новое оружие. Не одно, а слишком опасное. Они скоро окружат столицу. Вам и всем генералам в ставке надо немедленно покинуть столицу. Поезд уже готов и ждет. Я отдал приказ войскам отступить. Немцы превосходят силами нас вдвое. Нужно время, чтобы выровнять положение, когда наши заводы на Урале заработают полную силу. Сталин тяжело дышал и нервно курил свою трубку. Задумался. Он глубоко уважал Жукова как полководца. Если бы кто другой его просил об этом, он бы и слушать не стал. Но об этом просил сам Жуков. Значит, на это есть веские причины и основания сохранить свою жизнь и империю. Оставить Москву значит равносильно признать поражение. Какой боевой дух будет после этого у Красной Армии, товарищ Жуков? Вы отдаете себе отчет о том, что сейчас просите? Отдаю. Москву легче оставить, чтобы избежать больших потерь, как сделал когда-то Кутузов. Но мы ее обязательно вернем с новыми силами. Это я вам клятвенно обещаю. Смотри, Жуков, я тебя за язык не тяну. Не выполнишь обещание, твоя голова слетит первой. Я уеду. Останешься контролировать отвод войск без особых потерь. И с последними частями уйдешь сам. Так точно. Правительственный эшелон отправился за пределы Москвы. А войскам был разослан новый приказ Сталина оставить столицу. Многие не могли поверить этому факту. И первым, кто не поверил, был настоящий Жуков. Пришлось Лукавому перевоплощаться в Сталина и лично ему доказывать этот факт и передать слова Сталина. Таким образом, два Жукова, один настоящий, другой нет, только в разных местах столицы проконтролировали отход войск за пределы Москвы. Третий рейх ликовал. Москва досталась немцам без особых потерь и малой кровью. Многие здания и памятники архитектуры и искусства уцелели. Бомбежки авиации вермахта прекратились. Население, которое не хотело встречаться с немцами, толпами покидало столицу. По просьбе Лукавого Гитлер отдал приказ не трогать население, которое не хотело оставаться в Москве, и немцы сделали для этого коридоры. Даже военных не брали в плен и отпускали, только без оружия. Границы Западного фронта изменились, и немцы подошли ближе на восточном направлении. Пока германские войска ликовали, в частях Красной Армии были противоречивые разговоры и небылицы, мол, Гитлера подменили, поскольку тот стал набожным, ход истории изменился, в царстве тьмы праздновали победу. Мури с помощью астрологов и своей шахматной теории предсказал: «Устраивать парад на Красной площади пока рано. Передайте Гудериану». «Это почему?» Мавзолей и площадь тщательно заминировано. Опытные минеры постарались. Много взрывчатки заложено в самом мавзолее и на площади. Красные знали о параде немцев, и поэтому их ждет сюрприз. Видно, эти все подклады должны сработать в нужный момент и кем-то будут запущены. Указать места сможешь? Да, на месте надо с саперами поработать только. Только не вижу, кем будут запущены. Лукавый позвонил Вильяму, объяснил ситуацию и просил о помощи. Тот сделал расклад на картах Таро и указал искать священника в храме возле Кремля. Он и диверсант, и оставлен для этой миссии. Священник был схвачен и на допросе через детектор лжи разоблачен, но места, где заложена взрывчатка, не знал. Мари подсказывал саперам благодаря своим способностям, и в итоге взрывчатки собралась на 3 грузовика. От такого взрыва не осталось бы камня на камне, ни от мавзолея, ни от площади вокруг него, ни от кремлевской стены рядом. Немцы стягивали войска к Восточному фронту, укрепляли позиции. Новое оружие множилось и наводило страх и ужас на бойцов противника. Парад немецких войск в Москве состоялся. В нем участвовали верхушка вермахта на мавзолее, а на площади всех представителей военных частей во главе с генеральскими и офицерскими составами. Были части союзных армий, в том числе итальянской и французской, в формах наполеоновской армии. Кинокамеры были расположены по многим местам, снимали новое кино для истории. Генералы выступали с короткими речами, заключительную речь произнес фюрер, он благодарил войска и небеса за все победы. У него были ораторские способности, и его речь тщательно была подготовлена знающими людьми в этом деле. Играли строевые марши, в том числе любимые произведения Вагнера, которые Гитлер так высоко ценил. Затем на площади состоялось праздничное шествие мирного населения с немецкими флажками, которое было лояльно к новой власти, специально проверенное и отобранное через детекторы лжи. Они махали флажками Гитлеру, как освободителю и его свите. К вечеру был праздничный салют в честь непобедимости германских войск. Во всех военных частях накрывались праздничные столы. Был назначен торжественный бал-маскарад в Кремлевском дворце для генералитета и их семей. Идея вспомнить Наполеона Адольфу понравилась. Один фюрер был в смокинге, все остальные были в одеждах 18 века, сшитыми специально по заказу Рейха. Это была предновогодняя ночь. До Нового года 1942 оставались считанные часы. Вместо Московии город получил новое имя – Саксония.